Рю, внезапно позвал знакомый голос, и я развернулся в ту сторону. Шикаку, здорово, приветственно махнул я брату. Чем занимаешься? Спросил он, подходя поближе. Да вот, жду своих красавиц, немного досадливо хмыкнул, вот уже 15 минут, а ты что-то хотел? Да так, кое-что показать. Ухмыльнулся он и вытащил из внутреннего кармана жилета небольшую книжку. Недавно притащил один из наших шиноби, получив в качестве трофея от Нукинина из камина Ринокуни. Книга «Розыска облака», в удивлении вскинул я бровь, зачем она мне? На что Шикаку раскрыл книгу, пролистал несколько страниц и практически ткнул мне в лицо цветной фотографией, в которой я узнал себя, с очень довольной физиономией, так и просившей лимона или кирпича, одетым в официальные клановые одежды. «Никого не узнаешь?» Голос двоюродного брата буквально сочился сарказмом. Но я не обратил на это внимания, выхватив книгу бинго у него из рук и вчитавшись в информацию под фото, очевидно, взятого во время финала экзамена на Чунина. «Мизуно Сири, водный дух. Прозвище у меня осталось прежним, но оно и понятно. Последние годы после прошлой войны я был занят госпиталем и воспитанием команды, а у сражения с Нукининым водопада Какузу просто не оказалось свидетелей, чтобы донести кому надо. Имя: Рю Нара. Звание: Джонин. Возраст: 18. О, наконец-то возраст проставили, пусть только у облака. Верность: Канахагакури но Сата, клан Нара. Ранг опасности: С. М. За что это меня так повысили? Известные стихии: Суитон, Райтон, Катон, Датон, Фуаутон. Запасы чакры: Каге. Награда: 45 миллионов за живого или мертвого. Написанная цифра награды заставила меня удивленно присвистнуть. Чего это Райкаге так расщедрился за мою голову? Вроде нигде ему дорогу не переходил. Примечание: Ильянин первой степени, мастер печати, полукровка Узумаки по отцу. Категорически запрещается вступать в схватку при больших запасах воды поблизости. Сильнейшая предрасположенность к суетану. Сходиться в ближний бой рекомендуется с предельной осторожностью. А вот и причина столь шикарного увеличения награды и обновления информации обо мне. Видно, Райкаге узнал не только об учителе, столь хорошо зажегших на экзамене генинов, но и про мое повышение в звании и степени. Шпионы Кума собрали обо мне информацию довольно точно. Посмотрев на месяц издания книги на задней обложке, я убедился в своем предположении. Ей уже несколько месяцев со времени выпуска в печать, как раз месяц с окончания третьего этапа. Очевидно, Райкаге очень не понравилось появление в стане будущего противника еще одного сильного шиноби, и он назначил в полтора раза больше награду, чем от Ивагакури, гарантировав заинтересованность во мне действительно серьезных нукининов, охотников за головами, а может и элиты других великих деревень, не считая союзной Сунагакури, у которой сейчас хватает своих проблем. Мда, мало мне было головной боли, так теперь еще и это. Спасибо, что показал, Шикаку, благодарно кивнул брату, припрятывая книгу розыска Кума в карман. Было бы неприятно обнаружить внимание серьезных товарищей без этой информации. Да ни за что, отмахнулся ленивец, сделав свое черное дело и кивнув на прощание. Это тебе придется напрягаться, отбиваясь от всех, желающих получить награду, а не мне, так что удачи. Ну конечно, закатил я глаза, но другого отношения от него можно было и не ожидать. К слову, награда в 45 лимонов рё, ровно в 10 раз больше, чем дают за голову патриарха Нара Виве, и я первый из клана среди последних поколений 10, удостоившийся столь большой награды, так что можно было собой гордиться, но чувствую, это доставит в будущем немало проблем во время миссии. По крайней мере, пока не заработаю соответствующую репутацию, заставив охотников за наградой искать более легкие цели. «Рю-кун, мы готовы», — вырвал меня из размышлений голос Линли. Повернувшись, я замер, узрев двух кунайчи, наконец выбравшихся из дома, одетые в легкие нарядные платья, оставлявшие открытыми плечи и руки, а также прекрасные ножки чуть выше колен, с замысловатыми прическами и легкими следами макияжа. Девушки выглядели волшебно, и у меня даже возникло желание забить на этот поход по магазинам и остаться дома с вполне определенными намерениями. Зеленое платье бывшей Синджу очень шло к ее рыжей гриве волос и подчеркивало весьма внушительные достоинства с довольно тонкой талией, а Хьюга избрала белый цвет с ниспадавшими по плечам и с сине-черными, блестящими волосами до середины спины и выглядела изящной и очень хрупкой, создавая очень заметный контраст со второй кунайчи. Пусть в верхней части она была заметно скромнее Линли, на твердой двоечке, но это ничуть ее не портило даже в моих глазах любителя солидного размера. Буквально пожирая девушек взглядом, я смог взять себя в руки только через долгую минуту, явно порадовав их своей реакцией, судя по довольным улыбкам. Естественно, после такого выхода, ворчать на излишние ожидания не имело смысла. Помахав Сэй на прощание, я подал красавицам руки и повел к выходу из кланового квартала. И если встречные шиноби лишь одобрительно кивали, знакомые со мной лично, то на улицах деревни большая часть мужчин оборачивалась вслед, провожая завистливыми взглядами и заставляя мое ЧСВ активно шевелиться, даже несмотря на перспективу длительных походов по магазинам. Свиток для запечатывания покупок я предусмотрительно взял, так что участь вьючного мула не грозила. Вот только и в неприметный магазинчик на углу через 5 улиц от нас я спутниц обязательно затяну, чтобы жизнь медом не казалась и просто ради разнообразия семейной жизни. Я там такое потрясное бельишко видел, что даже меня заставило покраснеть, только представив на одной из своих красавиц. Бум! Гулкий звук чего-то похожего на взрыв и вздрогнувшая земля заставили меня на мгновение замереть, а в голове мелькнула мысль, что, опять, переглянувшись с Кунайчи, мы быстро вспрыгнули на ближайшую крышу и понеслись в сторону, откуда это донеслось. Бум! Новый звук удара позволил сориентироваться и точнее вместе с еще несколькими ниндзя, что оказались неподалеку и сейчас спешили на помощь. Я мельком отметил, что если мы продолжим двигаться в этом направлении, то очень скоро окажемся на территории Синджу, и словно вторя моим мыслям, вдалеке возник защитный барьер, отрезая довольно солидную территорию, откуда вздымались клубы пыли. Бум! Это наша территория! Озабоченно прокричала Линли, бросив на меня панический взгляд. Бум! Бум! Бум! Может быть, все еще не так и страшно? Крикнул ей. У меня уже появились подозрения, что могло произойти. Через минуту спрыгнув на землю около главных ворот квартала основателей, я с удивлением обнаружили несколько джонинов клана, совершенно не обращающих внимания на звуки боя со своей территорией и успокаивающих толпу взволнованных ниндзя, что успели прибыть раньше нас. Эйтера, что происходит? Тут же кинулась рыжеволосая кунайчик явно знакомому пожилому мужчине. Ахитоми-чан активировала дадзюцу, поморщилась и деактивировала его, покачав головой. Барьер мешает, тихо пожаловалась она, вместе со мной следуя за Синджу. Линли-чан обернулся к жене шиноби, почти сразу узнав, не волнуйся, все нормально. Бум! Прилетевший и врезавшийся в барьер кусок толстого ствола дерева из разбитого на территории клана парка оказался весьма своевременным, заставив окружающих вздрогнуть. Да, выразительно взглянула на него рыжая красавица, уперев в бока руки. Это всего лишь небольшой воспитательный процесс для одной отбившейся от рук девчонки, неодобрительно поморщился мужчина. Прошу вас не пытаться вмешаться. Но, не став слушать их перепалку, я отошел несколько шагов назад под вопросительным взглядом белых глаз и приложил руку к земле, пуская поток преобразованной чакры. В тот же момент, передо мной начал расти столб в полметра шириной из мостовой улицы, и когда он оказался на высоте двух десятков метров, я оборвал ток и взбежал на него, устроившись на самой вершине, откуда было отлично видно всю территорию клана Синджу, в том числе и место, откуда доносились звуки боя. Присутствовавшие ниндзя, не будь дураками, воспользовались моим способом, чтобы оказаться повыше самим или прилипнуть к чужому наблюдательному посту, высматривая, что происходит. Раньше посередине территории возвышались мощные деревья, но буквально за несколько минут от зеленого великолепия ничего не осталось, и можно было различить трех кунайчи, что сражались между собой. Точнее, две действовали командой и лениво лупцевали третью, несмотря на просто монструозную силу последней. И всех трех женщин я узнал, хотя по красным и блондинистым развивающимся волосам трудно было не узнать. Мита-чан и Тока-сан на пару воспитывали Цунаде, мудохая ее, как только хотели, и лишь быстрое лечение последнее не давало бою закончиться быстро. Вместе со звуками боя до меня долетали и некоторые слова, здорово приглушаемые барьером. «Соплячка, клан, подавай». Прекрасная Узумаки явно изволила пребывать в гневе, раз позволила себе настолько повысить голос, скатившись на откровенный ор. Слова, сопровождаемые хлесткими ударами по лицу и иным обидным частям тела, вроде задницы, заставляли явно невменяемую от гнева Цунаде отлетать только так, но каждый раз подскакивать и бросаться на старших кунайчи. Вот только было хорошо заметно, что во время своего многолетнего загула, принцесса здорово потеряла в форме, в отличие от весьма бодро скачущих противниц. И пусть Тока сама была в куда худшей форме, нежели давняя подруга, ввиду весьма солидного возраста, но это не мешало ей читать Иринина как раскрытую книгу и легко уходить от атак, безжалостно колотя молодую женщину палкой не хуже стальной дубинки и с легкостью отбивая бросаемые ей глыбы камня в сторону. Наконец, спустя пару минут, Цунади отпрыгнула назад и, прокусив большой палец правой руки, сложила несколько ручных печатей, но не успела впечатать ее в землю, как фигура Узумаки практически размылась и, оказавшись рядом с молодой кунайчи, буквально натянула ее на кулак, заставив сложиться пополам, а звуковая волна от удара взметнула пыль и мусор. Похоже, Мита-чан перестала играть при попытке призыва и стала действовать в полную силу. После такого, принцесса Синджу с земли уже не поднялась, свернувшись калачиком, а аловолосая красавица с силой опустила ногу на голову внучки, надежно вырубая ее и заставив столб подо мной вздрогнуть. У любого другого человека такой силы удар просто расплескал бы содержимое черепа по округе, но для обладателей больших запасов чакры, это не особо опасно, проверено на себе. И похоже, это не клон, а оригинал вновь почтила Коноху визитом. Подняв бессознательную блондинку за шкирку как нашкодившего котенка, она неодобрительно покачала головой, после чего передала подскочившему шиноби и обернулась к образовавшейся аудитории из нескольких сотен ниндзя, что зависали на столбах прямо за стеной клановой территории. Защита погасла, и обе кунайчи шуншином переместились к воротам, заставив соклановцев облегченно вздохнуть. Я поспешно опустил столб под собой, и моему примеру последовали остальные дотонщики. Только сейчас я заметил, что многие тяжеловесы деревни оказались среди зрителей, возглавляемые Хокаге. Спасибо за столь быстрое реагирование на опасность, и прошу прощения за столь безобразную сцену. Вышла вперед Тока Синджу и чуть склонилась в поклоне, для беспокойства нет причин. Признаться, еще одно происшествие так скоро заставило меня понервничать, прочистил горло Хирузин. Не могу не спросить, Цунади-чан сама решила вернуться, уж точно не нашими уговорами, насмешливо хмыкнула Узумаки, раз пришлось преподать ей урок хороших манер. Похоже, возвращение у принцессы не задалось. Глава 46. Очнувшись от сильной боли во всем теле, Цунади рефлекторно попробовала подскочить из лежачего положения, в котором оказалась, но смогла лишь дернуться. Ха! Невольно вырвавшийся кашель, сопровождавшийся сгустком крови, заставил принцессу Синджу сосредоточить все внимание на многочисленных внутренних ранах, сломанных ребрах и поврежденных органах, не открывая глаз. Сейчас было не время для давней фобии. Митабасан одним ударом нанесла столько урона, сколько Иринин не получала за все время прошлой войны. Не видя перед глазами постоянного подтверждения, старая Узумаки уже очень давно не демонстрировала свою мощь в битве, Цунади позабыла, что жена первого Хокаге была тем еще монстром под стать мужу, даже если предпочитала об этом не напоминать всем и каждому. Да и неожиданная прыть Токи Синджу стала весьма неприятным сюрпризом при прямой конфронтации. Биджевы монструозные старушенцы, сквозь зубы процедила кунайчи, справившись с наиболее опасными повреждениями и наспех залечив все остальные. Хо-хо, интересно, кого это ты имеешь в виду, Цучан? Внезапно раздался такой знакомый холодный смешок совсем неподалеку, заставив промаршировать по спине женщины табун мурашек. Митабачан, невольно вырвалась у подскочившей и распахнувшей глаза Синджу. Источник голоса обнаружился совсем рядом. Узумаки сидела в плетеном кресле совсем рядом с кроватью, на которой лежала Цунади и лениво ее рассматривала, облокотившись на поручень и подперев подбородок рукой, словно какую-то диковинную зверушку. Пусть на лице ее было безмятежное выражение и взгляд ничего не выражал, но отлично зная характер ловолосой родственницы, призывательница слизней отлично понимала, что это всего лишь отработанная до безупречности маска, и внутри кипит вулкан ярости, готовый обрушиться на идиота, что его вызвал. Вот только в этот раз Цунади не наблюдала со стороны на решивших пойти против буйства стихии, сметающей все на своем пути, а сама оказалась на их месте, чего не случилось даже тогда, когда решила уйти из деревни. Текущее состояние кунайчи прямо показывало, что шутки кончились, и если она неправильно себя поведет, то бабка в лучшем случае физически покалечит, вышвырнув из клана, а в худшем, она старалась не думать. Гениальная идея принять бразды правления Синджу оказалась не столь гениальной, когда Цунади обнаружила, что репутация внучки двух Хокаге, ученицы третьего, Ветерана мировой войны Иренина первой степени недостаточно, чтобы получить безоговорочное одобрение и поддержку соклановцев для быстрой смены главы. И уж тем более, не стоило демонстрировать характер, когда рядом находилась еще более темпераментная Узумаки. Результат Кунаичи прочувствовала в полной мере, оказавшись неприятно удивленной. Собственной персоной или ты ожидала кого-то другого? Изящно вскинула бровь красавица. Запомнив Митосю в морщинах и передвигавшуюся с палочкой, Цунади до сих пор не могла привыкнуть к ее новому виду, что едва ли смотрелся старше внучки, каждый раз выбивая из колеи. «Нет», — неуверенно ответила Синджу и замолчала. Как говорить с подобным образом настроенной Узумаки, она просто не знала. Повисшую напряженную атмосферу можно было резать ножом, с каждым мгновением все больше давя на младшую Кунаичи. Единственная оставшаяся родственница могла одним взглядом заставить собеседника почувствовать собственную ничтожность, внешне оставаясь в рамках приличий. «Раз ты внезапно проглотила язык, то я подскажу, с чего начать», прервав тишину, почти неслышно вздохнула Мита, явно прочитав сидевшую напротив Кунаичи как раскрытую книгу. «Воспитанные люди извиняются за безобразное поведение. Повела себя недостойно, прошу простить», осторожно встав с кровати, Цунади отвесила глубокий поклон, вспомнив правила приличия, что вбивала в нее сидевшая напротив женщина. «Вот видишь, Цучан, это совсем не сложно», прокомментировала Мита. «Теперь, может быть, расскажешь, что же тебя сподвигло не только вернуться в деревню, но и потребовать законное место главы Синджу, особенно учитывая звучавшие несколько лет назад заявления, что больше ноги твоей в Конохе не будет. Просто я решила, что прошло достаточно времени для траура по погибшим и с мое время продолжить дело дедушки». Не моргнув и глазом принялась врать Иренин, благо, все физиологические реакции были под контролем, но навалившееся убийственное намерение заставило прерваться. «Цунади, я что, похожа на идиотку и поверю в этот бред?» Медленно выпрямилась принцесса Узумаки, пристально сверля взглядом родную кровиночку. «Еще пару недель назад ты с удовольствием шлялась по игорным заведениям и хлестала саки литрами, а тут вдруг совесть и ответственность проснулась». Молодая Кунаичи хотела было ответить, но повелительный взмах руки заставил ее закрыть рот. «Или ты думаешь, что о послании Хамура Митакада, после которого ты сорвалась прямиком сюда, никто не знает?» — прищурилась оловолосая красавица. «Откуда ты? Неважно, что этот самоуверенный мальчишка предлагал и хотел от тебя. Должна была присоединиться к гонке за кресло Хокаге после завершения правления Сенсея и вывести клан из коалиции, перестав поддерживать тройственный союз Исакума Хатаке, перестала запираться Цунади. Все равно, теперь это было уже не важно. Обещал же полную власть над госпиталем, активацию программы обучения Иренинов, поддержку на посту Хокаге, технику искусственного зачатия с использованием генного материала человека одного уничтоженного клана и технику, что даст возможность вновь увидеться с Даном и Наваки. На последнем, ее голос чуть дрогнул. «Глупая девчонка, Кучиоси, Эдатинси, призыв, нечестивое погребение, это мерзкая техника, созданная Табирамой, пылится в хранилище клана, и если бы кто-то занимался делами клана, как настоящая наследница, то тебе бы не пытались ее продать посторонние люди», — тяжело вздохнула Узумаки, устало потерев лоб. «Да кроме техники зачатия, результативность которой еще надо проверять, ничего не стоило устроенного демарша. Ты окончательно угробила те крохи имевшейся репутации в клане, что еще оставались, и о становлении главой Синджу в ближайшее время можешь забыть». «Созданная Табирамой Джи», — удивленно вскинула Сиренин, пропустив мимо ушей остальное. «Почему я о ней не знаю? Именно, которая позволяет на время призвать мертвых людей, принеся в жертву живых», — фыркнула Узумаки. «Естественно, об этом не трубят на каждом углу и даже среди своих говорят с осторожностью. Кроме клана, она должна быть и в библиотеке Хокаге, так что тут Хамура слукавил, предложив ее как награду. Я могу ее получить?» Цунади с надеждой посмотрела на нее. «Еще раз увидеть и попрощаться с Даном и Наваки». Несмотря на демонстративное отстранение от дел клана, Мита имела на Синджу огромное влияние и запросто могла получить доступ к собранным кланам Дзюцу по первому требованию. «Посмотрим на твое поведение». Поняв мотивацию внучки, жена первого Хокаге немного расслабилась. «Сейчас расскажи мне о той технике беременности». О ее проблеме с бесплодием Мита знала из первых рук и как женщина, отлично понимала все отчаяния и желание хвататься даже за самую призрачную надежду. Митакада много не сообщил, пожала плечами призывательница слизней, только то, что с ее помощью можно вырастить плод искусственно, без оплодотворения, только на основе клеток двух людей, но шанс провала крайне велик. Треть попыток умирает на стадии формирования и половина от оставшихся получаются детьми со всякими уродствами и коротким сроком жизни, что с моими навыками не будет проблемой. Как и имплантировать зародыш себе, отслеживая и корректируя все стадии роста, понимающе кивнула Узумаки. Я так и планировала, но теперь, понурилась Синджу. Как выменить ее у Хамуры я подумаю, а пока, Мита встала и махнула внучке, направившись к двери, пошли, я не единственная, перед кем следует извиняться. Стук в дверь оторвал меня от расчетов, заставив испытать вспышку раздражения. После ужина, я предупредил всех, что буду занят в подвале и без крайней необходимости не беспокоить. Открыто, подал голос, одновременно небольшим импульсом чакры деактивируя печать замка. Рюкун, тут к тебе Шинесу с каким-то важным и срочным делом, заглянула внутрь Сая, уделишь время, зови его, после секундного размышления, махнул рукой, без особой надобности, дядя меня вообще не дергает, а тут, если пришел ближе к ночи, то дело действительно не терпит. Пока она ходила, я привел в порядок рабочий стол, разобрав наваленные свитки и убрав их в соответствующие ящики и полки шкафов, а также врубил верхний свет и переместился в кресло рядом с диванчиком в углу. «Рюкун, привет!» — кивнул мне усталый глава Нара, одетый в стандартную форму Джонина. «Прости, что так поздно беспокою, но дело не терпит». «Да ладно!» — отмахнулся. «Что там срочного произошло?» Пропала связь с командой Джонинов, опустился на диван Шинесу. «Сейчас нужно отправить кого-то прояснить ситуацию и вернуть тела, если это возможно, а у Союза только 4 свободных Джонина на троих, чего явно будет недостаточно против справившихся с целой командой». «Что за миссия это?» – удивленно вздернул бровь. «Вполне обычное сопровождение торговца по деловым партнерам», – пояснил он. «Йору Саури нанимает наших ниндзя уже несколько лет подряд и до сих пор проблем не имелось, кроме обычных бандитов и нескольких нукининов, с чем опытные и сработавшиеся бойцы справлялись своими силами даже без ранений. Где живет заказчик? Страна болот, натуральная жопа мира, куда надо добираться на корабле, не удержался я от язвительного замечания, откуда там возьмутся враги, что способны расправиться с тремя сработавшимися джонинами из великой деревни. Это и необходимо выяснить в том числе», — поморщился дядя. «Послав меня в эту жопу мира, закатил я глаза, со всеми возможными срезаниями, это только добираться неделю-полторы придется и хорошо, если за месяц управиться получится». «Именно», — серьезно кивнул Шинесу, — «больше послать некого, и мы не можем позволить себе терять еще джонинов». «Ну спасибо, а то мне не хватает своих дел». «Твоя сила станет смертельным сюрпризом для любого», — неприятно усмехнулся глава Нара и добавил, позволив отступить, даже если ситуация окажется слишком опасной. «Ладно, детали», — протянув руку к родственнику, — «не стал я отбиваться от командировки. Давно пора было проветриться, а то засиделся в деревне и даже тренировочные схватки с коллегами уже вошли в рутину. Здесь вся информация», — достал из внутреннего кармана и отдал мне свиток дядя, — «когда планируешь выйти?» «Сейчас изучу, подготовлю необходимое снаряжение и через час выдвинусь», — кивнул ему, разворачивая бумагу и быстро пробегая взглядом по столбцам иероглифов. Это оказался отчет одной из прошлых миссий по заказу Йору Саури с описанием маршрута торговца, очевидно, повторяющий собой остальные, если он заказывает сопровождение из года в год. «Эта миссия от клана», — протянул мне второй свиток Шинесу, дождавшись, пока я дочитаю, рассчитываю на тебя. «Сделаю все, от меня зависящее», — пообещал я и, не став терять времени, кинулся собираться, даже не проводив шиноби. Спустя 10 минут... я был полностью экипирован, с тройным запасом печати и расходников просто на всякий случай. Взлетев из подвала по лестнице, я заглянул на кухню, где пили чай и беседовали женщины. «На срочную миссию, минимум месяц, все вопросы к дяде», — сообщил им и провел короткий инструктаж. «Свитки с клонами всем иметь при себе и при необходимости связаться, распечатайте те, что в подвале. Будь осторожен», — практически хором пожелали Сэслин Ли. А Хитоми обеспокоенно посмотрела. «Всегда», — махнул я рукой и вымелся из дома. Минута добраться до ворот, зарегистрировав отбытие, после чего я сходу взял приличную скорость и под звездным небом скрылся в густой листве древесных исполинов, благодаря чакре и очкам, не испытывая проблем со зрением в темноте. Глава 47. Так как мне было необходимо перебраться через море Канзаку, чтобы оказаться в стране болот, то я поспешил в сторону страны волн, где находился ближайший портовый город и точно останавливались грузовые и пассажирские корабли. Не так далеко от Канахи, примерно в 15 километрах, проходил большой торговый тракт, тянувшийся до Танзакугая и дальше, на юго-западную часть страны, как раз в нужную мне сторону. Вопреки расхожему мнению, ниндзя хоть и могут развивать приличную скорость по пересеченной местности, но по-настоящему ускориться могут только на открытых и ровных участках типа дорог, где не будет большого количества препятствий, которые придется преодолевать. Другое дело, что подавляющее большинство не стремится показываться на глаза простому люду и сознательно выбирают пути, им недоступные. Но ночью караваны, торговцы и просто путники по дорогам не передвигаются, так что широкая дорога была полностью в моем распоряжении, и до города я добрался уже через час с лишним, увидев впереди его огни. Обогнув его по широкой дуге и вновь вернувшись на тракт, я иногда проносился мимо редких ночных стоянок из пары телег или кучи фургонов вокруг костров, среди охраны которых ясно ощущал шиноби, некоторые из которых даже вовремя смогли обнаружить мое приближение, хотя передвигался я практически бесшумно, а шуршание одежды и другие небольшие звуки надежно скрадывалось ночной жизнью леса с шелестом листвы на ветру. Но так как я пробегал мимо раньше, чем они могли как-то отреагировать, нежели схватиться за оружие и предупредить соратников, на этом все и заканчивалось. Вообще, несмотря на удаление от скрытой деревни, в границах моего ощущения сенсора то и дело мелькали источники чакры, иногда поодиночке, иногда командами по 3 или 4 человека, а один раз на самой границе чувствительности мелькнул и исчез кто-то сильный, почти уровня Орочимару, но мне незнакомый. Учитывая, что кроме личного знакомства со всеми эсками Канахи, я запомнил сигнатурой тех клановых бойцов и анбу, что находились очень близко к подобному уровню или на нем, пусть и не мелькали на публике, это значит, что пожаловал кто-то из соседей или нукининов. В другое время я обязательно утолил бы любопытство, но на этот раз пришлось воздержаться от лишних телодвижений и поберечь силы. Через несколько часов тракт начал поворачивать на юг, и мне пришлось вновь перейти на верхние пути, но относительно недалеко должна была протекать река, заканчивавшая свое русло в нескольких десятках километров от прибрежного городка еще на территории страны Агна, откуда торговцы нанимали баркасы, чтобы добраться до основного острова страны Волн, где останавливались корабли из молнии и воды. Так сказать, основной транспортный узел для торгового люда, избравшего водный путь и двигающегося дальше, к странам чая или моря через океан Канаши или движущиеся в обратном направлении. Раньше неподалеку располагался остров Узушия, и торговля печатями в регионе процветала. Даже сейчас, у многих старые печати консервации Узумаки еще действуют, и морская торговля процветает, разве что нанимают шиноби пополнить чакру. Ближе к реке, лес помельчал, и мне пришлось спрыгивать на землю и некоторое время пробиваться через заросли кустарников и бурелома, но я просто покрыл себя слоем чакры и попер на пролом, почти не сбавляя скорости и оставляя позади заметную просеку и снесенные молодые деревца, пока не вылетел на крутой берег. Спрыгнув на водную гладь, я сложил 5 ручных печатей. Суитан, Суикадан но дзюцу, высвобождение воды. Техника снаряда водяной акулы. Из воды сформировалась 5-метровая акула, и я встал на ее спину, а потом направил вперед. Конечно, в большинстве случаев передвигаются внутри этой техники для увеличения мобильности в воде, но так тоже очень даже удобно и тем более, куда быстрее обычного бега, все равно тратившего чакру. Бьющий в лицо ветер содрал капюшон, непридерживаемый чакрой, и я невольно расплылся в улыбке. Что-то в этом есть. Стремительно нестись под слабым светом луны по водной глади с развивавшейся от встречных потоков воздуха гривы волос в сверкании мелких брызг по сторонам. Повинуясь моему желанию, акула вильнула из стороны в сторону, выпрыгнула из воды на метр и плавно вошла обратно в реку, даже не замочив мне ног и еще больше ускоряясь. Впереди показалось сужение берегов и слышался шум порогов, через которые бурлила вода, здорово увеличивая течение. Лавируя между большими валунами, перепрыгивая через некоторые и на огромной скорости летя вперед, я чувствовал себя просто отлично, а изнутри поднималось какое-то детское чувство восторга. Е-е-е-ху-у-у. Преодолев неожиданное препятствие, даже пожалел, что все закончилось слишком быстро, но дал себе слово, когда будет возможность, выбраться в одну из ночей и повторить заплыв. Это как заниматься серфингом, вот только намного круче, когда под ногами огромная акула, а не хлипкая пластиковая доска, и тебе подвластна водная стихия. Неожиданно захотелось выбраться куда-нибудь на побережье, песочный пляж, просто покупаться, позагорать и отрешиться от всего. Страшно вспомнить, но я последний раз это делал только во время визита в Узуши-Агакури, а это было уже больше 12 лет назад, целая вечность, и редкие моменты отдыха, которые можно пересчитать по пальцам, если не работал я, то работали многочисленные клоны, разве что спасали мои красавицы, позволяя отвести душу и потом с новыми силами взяться за дело. Впрочем, сейчас никто не отпустит меня бездельничать, да я и сам не стану валять дурака, когда необходимо использовать все имеющееся время до Третьей мировой войны шиноби на повышение собственной мощи. Вот после, на месяц, нет, на два, исчезу из Конохи совершенно один и устрою себе загул по лучшим местам туризма и заведениям для отдыха элементальных стран, а то даже в великом храме страны огня ни разу не доводилось побывать, хотя говорят, зрелище величественное, не говоря уж про другие диковинки у соседей. Предаваясь радужным мечтам, я не забывал управлять ниндзюцу, стремительно разрезая водную гладь. В отличие от дорог, ночью на реке никого не наблюдалось и даже шиноби не использовали подобный моему вид передвижения. Все же, суетон мало у кого в Конохе есть, противоположный элемент, на который достать техники сложно. Это только мне повезло состоять в родственных отношениях с Узумаки, что большей частью предрасположено именно к воде, да и до исчезновения острова, постоянно сталкивались в боях с шинобикери, собрав изрядный арсенал ниндзюцу этой стихии, многие из которых перепали мне от мета. Так передвигаясь по реке, я даже опередил свои расчеты, оказавшись на побережье даже раньше рассчитанного, небо только-только начало едва светлеть вдали и до рассвета был еще час. Рыбаки, выходившие в море рано утро, крепко спали в своих домах, так что оказавшись на просторной водной глади, я влил в начавшие выдыхаться ниндзюцу еще немного чакры и на полной скорости поплыл к видневшемуся вдалеке острову, с легкостью взрезая небольшие волны, поднятые встречным ветром. Прибыв незамеченным в страну волн, я не поспешил в порт, находившийся почти на противоположной стороне острова, если верить накрепко запомненной карте, а нашел укромное местечко и с помощью Каге Буншина нанес на правый висок одну небольшую, но полезную печать, сменившую цвет всех моих волос на черный. Я бы и сам мог этим заняться с помощью ирьё-дзюцу, но так гораздо быстрее и удобнее, тем более, достаточно еще раз влить в нее чакру и процесс обратиться вспять, вернув естественный цвет. И нет, это не гиндзюцу, а сплав ирьё-фуин, который разработал сам, так что никто не сможет обнаружить несоответствие даже при самом пристальном осмотре. Но на этом нанесение маскировки я не закончил. Прежде белоснежная кожа лица обзавелась давним следом от удара кунаем, что прошелся по левой щеке и к подбородку, а нос стал чуть мясистее и шире. Появилось несколько родинок и отросла бородка клинышком с короткими щегольскими усиками, изменив лицо практически до неузнаваемости. Теперь любой, видевший мою фото в книге розыска, с уверенностью может утверждать, что Рюнара рядом не проходил, даже когда я буду стоять напротив. Ирьянину очень легко состряпать себе новую внешность, другое дело, что шиноби слишком гордые и при необходимости действовать скрытно, просто используют безликие маски, а не прибегают к столь радикальным средствам. Менталитет и торговля лицом, полагаю, естественно, спустить маску на шею и убрать с шеи хитайте с символом листа я не забыл, вместо этого подвязав на лоб платок с чистой пластиной, что обозначало мою принадлежность к свободным бойцам. Даже после двух мировых войн, таковых оставалось приличное количество по всем странам и зарабатывали они лучше, чем рядовые шиноби из деревень, хотя брали оплату за работу по заниженной ставке, приличная часть оплаты миссии уходила деревне и клану, если последний имелся. Акира в основном и предпочитал нанимать именно таких, а не пользоваться услугами исключительно нукининов. Только закончив с маскировкой, я двинулся в порт, избегая основных дорог, предпочитая передвигаться лесными тропами, давно протоптанными местными жителями. Деревья здесь росли не особо крепкие и большие, а с моей увеличившейся недавно массой, использовать их для верхних путей было просто напряжно. В город я вошел, когда край солнца показался из-за горизонта и улицы еще были пустынны, Но чем ближе я подходил к портовой части, тем оживленной становилось вокруг, слышался шум и гам толпы, свидетельствующие о начале рабочего дня. Оказавшись на пристани и осмотрев 5 кораблей разных размеров, что были пришвартованы у деревянных причалов, я покрутил головой и вместо того, чтобы бегать и выяснять, какой из них мне подходит по очереди, шагнул к стоявшему недалеко мужичку средних лет, курившему самокрутку. Судя по крепкой фигуре, он здесь один из рабочих, что таскают для купцов грузы, и должен быть в курсе, кто есть кто. «Эй, мужик, какие корабли отходят сегодня?» — спросил у него, подкидывая в руке пару монет. «Заканчивают погрузку 3, хмыкнул рабочий. «Тебе куда надо, добрый человек?» На последних словах его взгляд с сомнением прошелся по шраму и моей откровенно пройдошистой физиономии. «На ту сторону Канзаку и как можно быстрее. Тогда тебе на вон тот корабль», — указал мужик на парусник, отличавшийся от пузатых кораблей рядом плавными и, можно сказать, хищными обводами. Капитан Иеру не боится ходить мимо островов Мизуноку-ни с их пиратами и дальше через Канзаку в страну Волка, а 2 других сперва будут следовать вдоль островов к Молнии и затем уже дальше, через пролив Касума. «Благодарю», — отдав заслуженные монеты рабочему, я поспешил к нужному кораблю, на который уже заканчивалась погрузка. «Эй, капитан на борту?» — громким свистом привлек внимание и спросил у одного из матросов. Но ответил мне не он, а очень быстро появившийся рядом парень лет 20, шиноби, как минимум сильный чунин, хоть и не имел при себе хитайте какой-либо деревни. «Чего надо?» «Слышал, вы плывете на ту сторону Канзаку, мне необходимо туда, хочу договориться о проезде», — ответил четко и по существу, между делом отметив, что на корабле ощущалась чакра еще 2 шиноби, один из которых был уровня джонина. Владелец явно на защите не экономил. «Капитан Иеру сейчас в таверне», — пару мгновений задумчиво пожевав губу, охранник кивнул в сторону одноэтажного здания неподалеку с соответствующей вывеской пивной кружки, явно решив переложить решение на плечи начальства. Седой лысый старик с роскошной бородой, не ошибешься. Глава 48. Пожав плечами, я направился в сторону указанного заведения, куда тонким ручейком подтягивались и другие люди, несмотря на раннее утро. Просторный зал был забит людьми, но в отличие от моего подсознательного ожидания, подавляющее большинство из них не поправляли здоровье спиртными напитками, а насыщались завтраком, причем, судя по выбивающему слюну аромату яичницы и чего-то мясного, готовили здесь неплохо. Светильники на потолке и достаточно широкие окна давали достаточно освещения, чтобы я сразу выцепил взглядом пару сверкающих лысин, только одна из которых принадлежала могучему мужику с роскошной белоснежной бородой, про которую говорил парень. И назвать его стариком у меня как-то не получалось, даже сидя, он возвышался над всеми соседями на голову и, пожалуй, стоя в полный рост, будет точно выше меня, а на лице оказалось удивительно мало морщин. Разве что, именно по цвету бороды, ставшей полностью белоснежной, можно было определить его возраст. Кроме этого, капитан мог в чакру. Резерв у него был небольшим, примерно на уровне сильного генина или слабого чунина, чем можно было объяснить его отличный внешний вид. Впрочем, меня это не интересовало. Пробравшись к его столу, я присел за свободное место.